Глава вторая. Насилие над языком? Противники корректной лексики часто говорят, что она противоестественна, длинна, неуклюжа. Что это насилие над языком, который, напротив, стремится к экономии речевых усилий, а не к усложнению, намного проще сказать «негр», чем «афроамериканец», «транс» или, ладно, «трансгендер», чем «трансгендерный человек». Это удобная аргументация. И ее часто придерживаются и лингвисты, и видные гуманитарии, и вообще много кто. Какое-то время назад писатель Борис Акунин написал у себя в Фейсбуке. С большим интересом прочитал англоязычную заметку о том, как избегать вербального стереотипизирования с негативными коннотациями, если хочешь выглядеть воспитанным человеком. Я впервые столкнулся с этим явлением 40 лет назад, учась в японском университете. И думал тогда, что это такая экзотика, проистекающая из гипертрофированной японской вежливости. Надо было говорить не слепой, а не свободный глазами, не инвалид, а не свободный телом, не это каста неприкасаемых, а недискриминируемые поселяне. Слово из шести иероглифов. Но потом в том же направлении двинулся весь мир. И эта лингвистическая революция меня, труженика на ниве словесности, прямо завораживает. Оказывается, говорить по-английски про человека old сегодня уже нехорошо. Это эйджизм. Следует говорить elderly. Не мужчина или женщина, это сексизм. Person. Вместо blind, слепой, надо говорить visually impaired, визуально ослабленный. Вместо маленького роста — vertically challenged. Вот даже не знаю, как точно перевести. Ну, что вместо умственно отсталый, упаси вас Боже, надо сказать альтернативно одаренный, я знал и раньше. Но теперь, оказывается, еще и вместо толстый рекомендуется употреблять horizontally gifted, горизонтально одаренный. Нет, я за вежливость и за то, чтобы никого не обижать. Но зачем ханжить и глумиться над речью? Страшно подумать, как все это скажется на литературном стиле, когда, если войдет в повсеместную норму. Действительно, если умозрительно продолжить эту тенденцию, то можно изобрести великое множество смешных выражений. Но большинство из таких конструкций, вроде «горизонтально одаренный», остаются жить только в теории или вообще исчезают, едва появившись пару раз где-то ради шутки. О том, что паника об угрозе литературному языку, мягко говоря, преувеличена, высказался в Фейсбуке же в ответ на пост Акунина издатель и журналист Илья Красильщик. Какой-то натурально поколенческий разлом, что заставляет умных, образованных людей при виде слов, заменяющих обидные для кого-то, наливаться кровью и немедленно писать об этом в Фейсбуке. 5 минут в Гугле позволяют понять, что словосочетания «horizontally gifted» и «vertically challenged» не используются практически совсем. А если используются, то только в шутку. У альтернативно одаренных в русском языке та же судьба. А что касается замены слова «old» на «elderly» — «пожилой», то посмотрел бы я на Григория Шалвовича, обращающегося на улице в 2019 году. «Старуха, как пройти в библиотеку?» Но нет, 3000 лайков, 500 шеров, публика рукоплещет. Это всеобщее стремление защитить русский язык от внешних угроз и пятых колонн. Стремление, объединяющее всех россиян в едином порыве защитить язык. Как? Зачем? От кого? Да справится он без нас, глупости отвалятся, нужное останется. В свое время, работая над проектом «Мы так не говорим», я не могла не поговорить с лингвистами. Заранее предвидя их реакцию на большую часть корректных слов и выражений, которые мы собрали для нашего словаря, я отправилась в Институт русского языка имени Виноградова. Там у меня была назначена встреча с Ниной Николаевной Розановой, ведущим научным сотрудником отдела современного русского языка. Потратив на меня несколько часов, Нина Николаевна отвела меня в соседний кабинет, отдел культуры русской речи, познакомить с его сотрудниками. Вдруг они имеют что добавить относительно предмета нашего разговора. Дальнейшее стало полной неожиданностью. В кабинете сидело 4 дамы разного возраста, которые дружно изумились моей затеей. Несмотря на то, что Нина Николаевна меня представила и максимально корректно объяснила им, в чем заключается мой проект, все в разной степени высказали свой скепсис, заявили, кто ты такая, чтобы браться за столь сложную задачу, узнав, что я не филолог, а журналист, и вовсе сменили тон с недоверчивого на презрительный. Кончился наш разговор вопросами риторическими о том, какой госдеп мне заплатил за навязывание чуждых нашему глубоко духовному народу ценностей. На этом Нина Николаевна поспешила увести меня из кабинета, многократно извиняясь, что она такого не ожидала, и уверяя, что не все у них в институте такие. Я охотно верю, но не могу не привести слова одной из тех дам, которая говорила громче и больше всех, и под конец перешла на натуральный крик. «Инвалид и в Африке инвалид!» Как его ни назови. Только и делают, что просят всякие блага от государства, а потом еще ноют. Вы мне не навязывайте свои западные стандарты толерантности и не лезьте с ними в наш родной язык. В нашей стране своя мораль, чистая. У нас всегда будут презирать геев. И правильно, мы победим. Автор этих слов – Елена Михайловна Лазуткина, ведущий научный сотрудник отдела культуры русской речи Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. В разговорах со многими лингвистами я неизбежно сталкивалась с критикой политкорректного языка. И это было ожидаемо. Сталкивалась я и с тем, что все сложно. И это тоже обычное явление, когда журналист разговаривает с узким специалистом в какой-то области. В то же время я заметила, что лингвисты в разной степени близки или далеки от той или иной темы. Кому-то ближе лексика, касающаяся заболеваний, диагнозов или социально угнетенных групп людей. Другие больше знакомы с группой слов, описывающих гендерную идентичность. Третьи одинаково далеки и от того, и от другого. Один известный лингвист сказал мне в разговоре, не буду приводить его имя, потому что впоследствии он убрал эти слова из интервью. «Почему я, как человек, должен разбираться во всей этой сложной терминологии, касающейся трансгендерности, или как там ее называть? Зачем мне все это знать? Меня это не касается и не надо». Но получается, что я не только должен выучить, как там что называется, но и следить, чтобы, не дай бог, не обидеть тех, до кого мне и дела нет. А если вдруг обижу, на меня еще и накинутся толпы разъяренных активистов и начнутся проклятия. Это явный перекос, вам не кажется? Хочется в таких случаях сказать «да идите вы подальше». Из многочисленных разговоров с лингвистами я сделала несколько выводов. Во-первых, по-настоящему никто из них не знает, как надо. И тем более, чем это все кончится. То есть какие корректные слова останутся в языке, какие уйдут, а какие, считающиеся сегодня некорректными, утратят свою негативную окраску и станут вновь нейтральными. Во-вторых, у каждого лингвиста есть своя мера допустимого. Того, что он или она считает нормальной уступкой корректности, а что для них уже перебор. И вовне транслировать консолидированное мнение они не готовы. Они об этом даже между собой договориться не могут. И в-третьих, любой апологет корректной лексики вызовет критику лингвистов. Это неизбежно. Лингвисты и активисты будут по определению в разных лагерях. Если не полностью, то частично. Впрочем, это не проблема. Наоборот, повод для непрекращающейся дискуссии, в ходе которой можно узнать много интересного. Максим Крунгаус на презентации проекта «Мы так не говорим» сказал: «Этот словарь совершенно замечательный, но содержание его имеет полный спектр от разумности до безумия. И это очень хорошо, потому что позволяет с интересом его читать и обсуждать». А теперь приведу здесь мнение трех очень разных лингвистов. «Ничего запрещать и разрешать нельзя». Нина Розанова, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, ученый-секретарь отделения современного русского языка Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Проблемы политкорректности – это скорее общественные проблемы. И поэтому общество надо воспитывать, чтобы не было никаких обидных для других слов. В вопросе политкорректности важно не перегнуть палку. потому что уже много обратных ситуаций. Доходит до того, что человек вообще боится рот раскрыть. Не дай бог, скажу «инвалид», а человек обидится. На самом деле ничего обидного в этом слове нет. Так выражение «уступайте места инвалидам» вполне нормальное. В речевом обиходе некоторые слова имеют несколько значений. Основное первоначальное значение может быть совершенно нейтральным, но в каких-то других ситуациях вдруг у слова начинают появляться какие-то дополнительные неприятные коннотации. Поэтому «я инвалид второй группы», что здесь оскорбительного? Ничего. Но когда кто-то говорит «но он совсем инвалид, что ли?», в значении «человек неполноценный», это уже звучит как оскорбление. Шизофреник, эпилептик, колясочник – это перенос значений. Метонимия, когда свойства одного явления по смежности переносятся на другое. Конечно, сокращение – это всегда более сниженный вариант. И часто это происходит в устной речи, потому что человек хочет сказать компактнее. Лень – основа прогресса, как известно. В обычной речи никто не скажет «человек, страдающий шизофренией». Мы стягиваем это все в слово «шизофреник», а потом еще и усечение делаем «шизик». Язык не любит длинных форм, все сокращается. Но появляются новые тенденции в обществе. Борьба за политкорректность, запускается обратный процесс, появляются опять длинные номинации. Двигать язык очень трудно. Любой лингвист вам скажет, что ничего запрещать и разрешать нельзя. Язык — это социальное явление, помимо его глубинных системных свойств. Конечно, язык существует в социуме, и социум влияет на языковые процессы и изменения. Если даже кому-то что-то не нравится, общество может не принять этих изменений в речевом обиходе, и с этим уже ничего не поделаешь. Многое зависит от языка. Английский, французский, немецкий – это аналитические языки, а русский – язык синтетический. В аналитических языках грамматические формы, суффиксы, приставки легко связываются с грамматическим значением. Достаточно присоединить какой-то суффикс, и меняется род. В русском языке все сложнее. Кроме суффиксов, у нас есть синтаксические связи, отношения в предложении между словами. Поэтому прибавить к слову «автор» суффикс «к» так просто не получится. Может быть, лучше оставить все как есть? В нашем синтетическом языке есть слова общего рода, которые имеют отношение и к мужскому, и к женскому роду. Когда появились женщины в мужских профессиях, язык стал справляться с этой проблемой очень просто, меняя согласование внутри предложения. Врач Иванова вошла в кабинет. Это согласование по смыслу, и этого достаточно. Да и что дадут суффиксы? Например, у слов «директорша», «директриса» все равно будет сниженный оттенок. Даже если вы законодательно введете правило писать в официальных документах «директриса», это не приживется. Поэтому лучше все-таки оставить «директор Иванова». Можно сколько угодно говорить, что это обидно для женщины, но это язык, есть нормы и правила, и никуда от них не денешься. Все эти феминистские штучки вроде авторки – это попытки влияния в первую очередь на категорию рода, которая очень консервативна. Здесь очень сложно все менять, сильно сопротивление материала. Поэтому эти суффиксы и не нравятся, они выламываются из всего. Языковые процессы зависят не от лингвистов. Я могу привести множество примеров, когда та или иная норма побеждала, независимо от рекомендаций лингвистов. Это очень дискуссионный вопрос. Влияют ли социальные изменения на глубинные системные изменения в языке? Большинство лингвистов склонны считать, что, как правило, не влияют. Но очень мощные социальные изменения могут затрагивать и системные процессы. Хрестоматийный пример – влияние на язык революции 1917 года. Тогда появился новый способ образования слов, так называемая аббревиация – КПСС, РВС, НКВД. Этого специфического способа словообразования не было в языке XIX века. Более того, эти процессы зашли настолько далеко, что в разговорной речи аббревиатура стала словообразовательной базой для новых слов «КГБшник», «НКВДшный». Что касается языковой корректности по отношению к ЛГБТ, у нас общество еще не дозрело до этого. Сначала надо внедрить в сознание людей, что это явление врожденное, что это не преступление и не болезнь, а потом уже менять что-то в языке. Пока в нашей стране это, увы, очень сложно сделать. Политкорректная правка русского языка проводится без учета самого языка. Максим Кронгаус, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики. Политкорректность обрушилась на русский язык только сейчас. Уместность феминитивов и недопустимость слова «негр» мы взахлёб обсуждаем максимум лет 5. А между тем в Европе и Америке эта лингвистическая идеология оказала значительное влияние на английский, немецкий и другие языки уже в 1980-1990 годах. Большей частью она свелась к запретам на употребление в публичном пространстве слов, оскорбительных по отношению к любой социальной группе, то есть к созданию комфортной коммуникации без какой бы то ни было дискриминации. Благородная цель и успешный мировой опыт проведения политкорректности в жизнь вроде бы подразумевают, что нам и задумываться особо не стоит. Бери известные запреты и правила и меняй русский язык точно так же, не ошибешься. Однако процесс идет уж точно нелинейно, вызывая как прямое неприятие, так и издевательские усмешки. Наше общество снова расколото, и при этом очевидно, что пока совсем небольшая его часть принимает политкорректность. Если говорить точнее, большинство носителей русского языка о политкорректности вовсе не знает, а вот те, кто знает, расколоты. Почему так? Самый простой ответ – не доросли. Он не только самый простой, но и универсальный, годится на любой вопрос типа «почему у нас не так?». Он предполагает безусловное существование социального прогресса, который несколько раньше происходит в одних странах, а в других либо позже, либо никогда, но об этом даже не хочется думать. И еще этот ответ не подразумевает дискуссии, потому что те, которые не доросли, недостойны быть участниками обсуждения. Впрочем, будем честны. В Европе и Америке политкорректность тоже не так уж легко пробивала себе путь. Просто у нас есть дополнительные, так сказать, отягчающие обстоятельства. Первое заключается в том, что политкорректность, как ни крути, это цензура, запрет на употребление определенных слов, причем запрет идеологический. А у нас эта идеологическая цензура вот только что существовала, хотя и идеология была другая, советская. И в 1990-х годах наше общество решительно и с удовольствием освобождалось и от политической цензуры, и вообще от всяческих запретов, включая культурные, свобода мату и орфографические, язык подонков. И вот опять. Второе связано с тем, что мы другие. И это не очередная попытка поговорить об особом русском пути. Особые все, и мы тоже. И язык у нас особый. Но вот не было у слова «негр» отрицательных коннотаций, потому что не было в СССР расизма как идеологии. Не было масштабной истории рабства, и люди с черной кожей встречались нечасто, значительно реже людей с белой. Бытовой расизм, безусловно, имел место, страх перед иным и ненависть к нему, и язык обслуживал его специальными бранными словами. Но слово «негр» как раз было совершенно нейтральным. Сегодняшний запрет на него связан с табуированием английского N-word, которое сходно по звучанию и всегда было бранным, правда, степень его табуированности в последние годы резко возросла. Естественно, сначала русское слово исчезло в американском варианте русского языка. Скорее всего, оно исчезнет и из публичного русского пространства вообще. Хотя первоначальная политкорректная замена на слово «черный» выглядит чудовищно и совершенно не учитывает отрицательных коннотаций этого слова. Попробую высказать эту мысль совсем просто. Политкорректная правка русского языка проводится без учета самого языка и языковой интуиции его носителей, а как бы по аналогии с английским. Более того, эта правка зачастую проводится в довольно травматичной для обычных носителей языка форме. В языке почти все основано на привычке. Поэтому обвинения носителей языка в расизме, сексизме, гомофобии и так далее на основании того, что они произносят нейтральные и привычные для них слова, несправедливо, а именно этим часто подкрепляется требование отказа от этих слов. Тем более, что большая часть носителей языка вообще находится вне контекста политкорректной дискуссии. В этом смысле показательна дискуссия о названии различных сексуальных ориентаций. Например, слова «гомосексуализм» и «гомосексуалист» объявляются недопустимыми без каких-либо лингвистических оснований. По мнению многих носителей языка, они не содержат отрицательной оценки, в отличие от ряда грубых слов, называющих эту сексуальную ориентацию. А суффиксы «изм» и «ист» выражают широкий спектр значений. Тем не менее, людям, использующим эти слова, приписывается, как кажется совершенно необоснованно, гомофобия. Но даже замена этих слов на предложенные «гомосексуальность» и «гомосексуал», которые построены по той же словообразовательной модели, что и «гетеросексуальность» и «гетеросексуал», не обеспечивает политкорректности в полной мере. В других дискуссиях эти слова, как и слово «голубой», объявляются недостаточно корректными и должны быть заменены словом «гей». Все эти языковые изменения не опираются ни на какие лингвистические исследования. Это в большей степени декларации, но самое странное, что непонятно, кто является их автором, кто выходит с этими предложениями или требованиями, кого следует считать субъектом этих языковых изменений. Как правило, мы узнаем о них из дискуссий в социальных сетях, где речь идет о трансляции чего-то известного и очевидного. Гораздо менее травматичным для носителей языка следует считать путь, выбранный инвалидным сообществом. Политкорректные замены постоянно обсуждаются и внутри него, и с привлечением лингвистов и журналистов, причем последним предлагается пользоваться разработанными рекомендациями. В этом случае становится очевидно, что политкорректность – благо, и ее распространение залечивает травмы, не порождая новые. А вот использование языка в качестве своего рода социальной дубинки против воображаемых идеологических противников политкорректность только дискредитирует и раскалывает общество еще и по языковому принципу. У старых слов старые проблемы. Елена Иванова, кандидат филологических наук, доцент РГГУ. Действительно ли язык определяет сознание? Если мы будем обсуждать это в строго научном смысле, например, с точки зрения философии языка или генетики или психологии, то получим очень разные и совсем непростые ответы, среди которых, может быть, самым честным будет «у нас нет удовлетворительного ответа на этот вопрос». Если бы язык в буквальном смысле определял сознание, то многие социальные проблемы решались бы просто. Мы перестали бы называть людей бомжами, даунами, шизофрениками, и от этого перестали бы дискриминировать их. Проблема в словах или в значениях? Все же прежде всего дело не в самих словах, форме, а в содержании, в понятиях. «Бомж» — исходно юридический термин. Человек без определенного места жительства. И в этом значении никакого ущемления прав не было. Оно появилось со временем, отражая отношение общества к образу бомжа, к проблеме. Нередко бывает, что лучше стараться внести новый смысл в имеющееся слово, переосмыслить его, просто потому что альтернативой станет, например, очень сложный заимствованный термин, который будет трудно приживаться в языке, или выбор синонимов, который нередко приводит к смене шила на мыло. У старых слов старые проблемы, связанные с ними стереотипы и огромная распространенность в текстах. Замена таких слов новыми или изменение смыслов – процесс очень сложный и достаточно долгий. Но зато есть преимущество, можно быстрее начинать обсуждение, общественную дискуссию, потому что люди понимают, о чем речь. Новым словам, чаще всего это заимствованные слова, легче придавать нужные смыслы, сразу вкладывать желаемое отношение. но зато сложнее с тем, чтобы просто начать говорить о проблеме, вывести ее из зоны молчания или табуирования, сделать понятной. Желая найти корректное наименование, мы не должны забывать, что слово будет работать в разных ситуациях. Нужен юридический термин для законов, нужен научный термин, приемлемое обозначение для публицистического обсуждения, фандрайзинговых текстов, понятное для бытового общения и так далее. Всегда ли возможно, чтобы эта сложная система регистров и жанров существовала за счет одного слова? Редко так бывает. Но устойчивое закрепление нужных смыслов происходит только тогда, когда существует полноценная система словоупотребления. Просто потому, что это означает, что закон не противоречит обиходной практике, а наука не говорит противоположное публицистике.